Несколько минут уходит на объяснение ситуации местным. За это время добирается посыльный от второй группы, который докладывает об их успехе. Где-то в Безводном остался еще один желтый, и половина серьезно разросшегося отряда отправляется на его поиски, попутно информируя остальных белых и гражданских о том, что власть сменилась. К нам постепенно подтягиваются самые отважные селяне, пытаясь узнать, что происходит. А я пытаюсь убедить недавних сторонников сектантов начать переговоры с бывшим руководителем села. К слову, со стороны здания, где он засел со своими людьми, выстрелов пока больше нет. Основной страх жителей села, которые выступали на стороне сектантов с оружием в руках, — возможность мести с его стороны. Как-никак, они вели огонь по зданию и могли кого-то прикончить. К тому же эти любители вырезать чипы увели на перевоспитание всех членов семьи и сторонников главы Безводного, которые не успели скрыться. И теперь мятежники вполне оправданно опасаются мести. Для того, чтобы их убедить, приходится вовсю использовать гормональный натиск, ссылаться на армию и привлечь к переговорам Богдана. Минут через 15 они наконец соглашаются. Столько же у меня уходит, чтобы, взяв в руки мегафон, договориться с теми, кто забаррикадировался в сельсовете. Выходить они, впрочем, все равно не спешат, вместо этого приглашают меня к себе. Задумываюсь, рисковать зазря не хочется, но отправлять к ним местных — это еще хуже. Решаюсь, карабин наставляю Егору, автомат забрасываю за спину. Выдохнув, выхожу на площади, выставив перед собой руки, иду к зданию, стены которого покрыты выщербинами от пуль. Вероятность того, что по мне откроют огонь, я сам оцениваю, как крайне низкую. Но пересекая небольшую площадь, чувствуя себя, мягко говоря, не в своей тарелке, успокаиваюсь только добравшись до входа. Дверь распахивается, и я переступаю порог. Первое, что вижу, — нацеленные на меня дуло двух ружей. Одно из них держит в руках рослый мужик с щетиной и пивным животом. Уставшим голосом задает вопрос: «Так значит, вы этих пидоров перебили?» Судя по его внешнему виду, если у защитников сельсовета и получилось поспать за прошедшее время, то точно немного. Секунду думаю, как лучше сформулировать, и отвечаю: вся территория полностью очищена от сектантов. Самими местными мы только подтолкнули ситуацию. Второй, стоящий в маленьком предбаннике мужчина, кривит лицо в презрительной усмешке. Сначала сами под них легли, а потом, значит, решили скинуть. Уроды. Его эмоции понятны, но сейчас моя задача — стабилизировать ситуацию. Их обманули. В текущих условиях людей легко заставить поверить в любое дерьмо, лишь бы язык был подвешен. Важно, что сейчас все закончилось. Ни у кого их ждущих снаружи, никаких претензий к вам нет. Мое предложение — сегодня же обеспечить выборы новой власти, чтобы не оставлять все в подвешенном состоянии. Мы со своей стороны гарантируем вашу безопасность после того, как вы покинете здание. Вижу, как хмурится первый мужик. Судя по описанию местных, это и есть глава Безводного, Михаил Юрьевич. Он показательно ведет по мне глазами, от ботинок до лица, и спрашивает: «Мы — это кто? Ты там что-то в матюгальник про армию говорил? На военного не сильно похож. А вот сейчас надо тонко отработать. Гормональный натиск действует с того момента, как я оказался внутри. Но под прицелом двух ружей сложно сконцентрироваться. Выдаю свою заготовку. Мы, боевая группа бродяги, выдали себя за военных, чтобы склонить население на свою сторону. Они до сих пор считают, что мы из армии. Будет лучше, если все помимо вас так и будут думать. По крайней мере, еще какой-то промежуток времени. В таком качестве мы можем оказать серьезное влияние на общественное мнение. Понимаю, что у вас могут быть вопросы к некоторым из выступавших на стороне сектантов, но вы сможете разделаться с ними после того, как получите власть над всей территорией». Тихо, спокойно, убирая по одному под каким-то предлогом: «Сейчас у вас шансов все равно нет, снаружи почти сотня хорошо вооруженных людей». Перед тем, как ответить, он раздумывает не меньше минуты. Конечно, можно было бы и ему представиться военным, но, во-первых, совсем не факт, что он действительно в это поверил бы, а во-вторых, если он удержит свою позицию лидера всего этого сельского округа, то было бы неплохо наладить с ним деловые отношения. В этом случае начинать контакт с откровенной лжи — точно не самая лучшая идея. Наконец он заканчивает мыслительный процесс и выдает ответ: «Предположим, я соглашусь, а тебе и твоим людям с этого что?» Хмыкаю про себя. Все карты раскрывать нет смысла. только часть. Возможно, мы обоснуемся недалеко от вас. Хотелось бы иметь под боком соседа, с которым установлены дружественные отношения и можно вести торговлю. Он отрывает одну руку от ружья и чешет щеку, заросшую щетиной. Торговлю? Сейчас кто-то этим занимается? Хаем. До них, получается, еще не добирался никто из появляющихся вокруг социальных образований. Мне известны, как минимум, два крупных сообщества, которые заинтересованы в торговых отношениях. Сам подумай, население стремительно сокращается, так что запасов еды из магазинов и оптовых баз хватит на какое-то время. Но вот потом резко вырастет спрос на сельскохозяйственную продукцию. Вы можете продавать продукты, получая в обмен технику, топливо, оружие, боеприпасы, да все, что угодно, вплоть до одежды и средств гигиены. Он медленно опускает ружье вниз. Или я его убедил, или гормональный натиск все-таки сработал. А твой личный интерес какой? Изображаю легкую улыбку. Я могу вас свести и получить вознаграждение от них. К тому же у нас самих часто появляется масса всего для продажи. Что-то из этого мы могли бы обменивать у вас на продовольствие. Следующие 10 минут обсуждаем детали того, что будет происходить дальше. Когда заканчиваем, выхожу наружу. За мной, чуть поколебавшись, шагает Михаил. Все время, пока идем к огневой точке с трактором, опасаюсь шального выстрела. Сейчас достаточно одной пули, чтобы сорвать все. А я в таком случае стану мишенью сразу для обеих сторон. Конечно, я уверен, что Егор и Дарья тоже включатся в процесс, попытавшись прикрыть меня. Богдан, скорее всего, тоже, но их всего трое. Прекращаю дергаться только в момент, когда мы оба огибаем укрепление из заваленного трактора и мешков с землей на его флангах. Тут нас ждет еще один разговор. К его окончанию понимаю, что стрелять куда проще, чем вести переговоры, направляя ситуацию в нужное русло. Если у Олега, которого сейчас воспринимают как представителя всех четырех деревень за пределами Безводного, никаких претензий к Михаилу нет, то вот с местными жителями сложнее. Часть согласна на выборы, но хотят, чтобы он не участвовал. Другие требуют сдвинуть их по срокам. Прилагаю все усилия, чтобы расклад соответствовал моим ожиданиям. Заодно весьма сильно продвигаюсь в использовании гормонального натиска. Как результат, сходимся на том, что через 2 часа на площади проведут общий сход всех взрослых жителей 5 населенных пунктов. После выступления кандидатов, они проголосуют простым поднятием рук. Подсчетом займется специальная комиссия. За частотой процесса будем следить моя группа. Давлю на то, что у психов может быть база где-то неподалеку, и в любой момент можно ожидать нападения. В таких условиях необходим единый руководитель, у которого будет возможность организовать людей и дать отпор. Поэтому медлить нельзя. После того, как успешно обрабатываю особенно ярых противников среди вооруженных белых, получается прийти к согласию. Бывший глава Безводного, ставший теперь кандидатом, отправляется назад в сельсовет, чтобы вывести остальных, а я посылаю Дарью и Егора за Анной. Девушка и так ждет нас уже достаточно долго. Пока ждем их возвращения, Михаил выводит из здания своих сторонников. Они устраиваются на краю площади и их быстро окружают гражданские, начавшие стекаться в центр, как только стихла стрельба. Узнаю у Олега, как обстоят дела с охотой за последним сектантом. Парень сообщает, что его так и не нашли. Прочесали всю территорию села, но, видимо, у того вышло ускользнуть. Сейчас местные проверяют все дома, возможно, он укрылся в одном из них, угрожая оружием. Но результатов еще нет. Во всем остальном, как я и думал, царит хаос. После окончательной победы, под началом Олега осталось не больше 20 человека. Остальные или бродят вокруг кучками, сами по себе, или отправились назад в свои деревни. Приходится приложить немало усилий, чтобы как-то организовать тех, кто остался. И если с вопросом о том, что на окраинах населенных пунктов нужно организовать наблюдение, никто не спорит, то вот попытки объединить их в группы для обеспечения безопасности выборов наталкиваются на пассивное сопротивление. Никто не горит желанием кому-то подчиняться. Наблюдая за этим, на момент начинаю сомневаться, что наш кандидат возьмет верх. Если выберут кого-то еще, то мы по сути рисковали впустую. Хотя он уже начал свою кампанию, активно беседует со сгрудившимися вокруг жителями. Он же формирует небольшие группы по несколько человек, отправляя их оповещать население о грядущем собрании. Основная масса людей собирается уже через час. Площадь постепенно заполняется подходящими избирателями, которые образуют приличную по своим размерам толпу. Учитывая общее безвластие, нам приходится взять на себя роль организаторов процесса. Изрядно поредевший отряд Олега направляю следить за порядком на площади. Группа гражданских, согласившихся помочь, начинает составлять из ящиков импровизированную трибуну для выступлений. Когда площадь окончательно заполняется, тут все готово для выступления и голосования. Самих кандидатов трое. Как результат, голоса будут считать тройки, в каждой из которых по представителю от каждого из претендентов. Но первым перед собравшимися, выступаю я. Никогда не думал, что придется говорить речь на публике, тем более в таких обстоятельствах. Но проходит все не так плохо, как я изначально предполагал. Начав с пассажей про сбежавших психов, жестоко перебивших персонал больницы, плавно подвожу к главе безводного, как единственному человеку, который разобрался в ситуации и сопротивлялся до конца. Когда заканчиваю, в толпе слышатся редкие хлопки, неожиданно переросшие в полноценные аплодисменты. Хотя тут скорее всего сработала легенда, по которой я представляю армию, а не мои ораторские способности. Дальше выступают кандидаты. Первой на помост поднимается женщина с завязанными в пучок седыми волосами. Бросает на меня злобный взгляд, отказывается от протянутой в качестве опоры руки и взбирается наверх. 10 минут рассказывает о коррупции, проблемах деревень и необходимости в наше время быть честными друг с другом. Спускаясь, сразу отходит в сторону, показательно меня игнорируя. Провожают ее весьма жидкими аплодисментами. Вторым выступает харизматичный старичок. У него все просто, надо собраться духом и дождаться, пока власти разберутся в ситуации. А до этого момента нужно обеспечить безопасность. Ему хлопают куда более активно. Мысли в целом здравые, но только в том случае, если бы от властных институтов что-то еще осталось и функционировало. Замыкает тройку выступающих наш кандидат. Говорит коротко, но явно продумано. О том, что это может затянуться надолго и даже армия пока не может взять ситуацию под контроль, хоть и пытается. Упоминает, что военные держат с ним контакты и обещали помощь с возможной частичной эвакуацией. Довольно ловко обыгрывает ситуацию. Впрочем, когда он спускается, аплодируют ему не сильно лучше, чем предыдущему старичку. Голосование проходит без инцидентов. Со стороны смотрится отчасти комично. Сотни людей, столпившихся на площади и прилегающих улицах, поднимают руки, а тройки усердно считают и фиксируют у себя в тетрадях. Занимает все это не меньше получаса. Когда голосуют за Михаила, понимаю, что все-таки получилось. Даже визуально, на глаз, поднявшихся рук намного больше, чем в двух предыдущих случаях. Несмотря на это, тройки продолжают подсчет. Мы все это время стоит около сцены. Анна, выдвигаясь из леса, разобрала свой лук и уложила его в рюкзак, а на колчан надела чехол. Так что сейчас выделяется только отсутствием автомата. Если бы знал, что лук можно относительно быстро разобрать и спрятать, взял бы ее с нами сразу. Результаты объявляет дед в старом коричневом пиджаке. Поднимается на сцену и с серьезным лицом начинает зачитывать цифры с листка. Как я и предполагал, Михаил обходит остальных почти на 300 голосов. Когда он произносит фразу о том, что теперь весь округ Безводное находится под управлением Михаила Юрьевича Ляпина, у меня перед глазами вспыхивают сразу 2 сообщения. Вы оказали критичное влияние на развитие социального сообщества. Ваша награда – 18 баллов эволюции. Вы получили 60 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста 3 ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. В справочном разделе доступны новые разделы. Просьба ознакомиться с ними. Глава 32. Пока старый новый глава Безводного принимает поздравления от сторонников, я пытаюсь успокоить себя тем, что мы все-таки отработали гипотезу и выяснили, что она точно работает. Плюс получили дружественно настроенного главу новообразованного сельского округа. Если честно, я рассчитывал на гораздо большее количество баллов эволюции. 18, конечно, тоже неплохо. Но если посмотреть на численность населения Толстобина и сравнить его с числом жителей округа Безводное, то по идее мне должны были начислить хотя бы 30-40 баллов. Если в прямой пропорции, то получается, что цифра вообще должны быть близка к трехзначному значению. Но на деле центр контроля выдал всего 18. Слегка успокаиваюсь, когда остальные сообщают, что им тоже дали определенное количество баллов эволюции. Богдан получил 7 баллов, Егор и Дарья по 4. Анна, которая все это время отсиживалась в лесу, получил 1. Как результат, Богдан теперь тоже стал эволюционистом первого ранга. Сразу же отправляю ему запрос на присоединение к группе, и через секунду в нашей группе официально состоит уже 5 человек. Расположившись метрах в 10 от сцены, наблюдаем за ситуацией. Есть опасения, что кто-то не согласный с результатами голосования может рискнуть и попробовать изменить ситуацию с применением силы. Но пока все спокойно. За следующие 20 минут больше половины людей расходится. Оставшиеся принимают участие в разделе должностей. Михаил занимается формированием вертикали власти, не затягивая. За распределением гражданских постов слежу сквозь пальцы, но когда речь заходит об вооруженных силах, перемещаюсь ближе к трибуне, около которой идет обсуждение. Первое требование главы округа – сдать все оружие, полученное у сектантов. Михаил планирует сформировать 3 роты по 40 человек в каждой. В свою очередь каждая из них разделяется на 4 десятка. Оружие, с учетом имеющихся у них охотничьих ружей, на такое количество должно хватить. Убеждаю его поставить Олега во главе одного из новых соединений. После короткого колебания – выбранный глава округа соглашается, а мы получаем еще одно знакомое лицо в правлении. Командирами еще 2 рот и начальником штаба становятся 3 мужчин, бывшие с Михаилом в сельсовете. Первая задача для командного состава – частично разоружить население, забрав оружие у тех, кто на данный момент не относится к числу солдат, и подготовить список на 120 человек, который утвердит глава округа. Пока в состав локальной армии входит около 40 человек. Это отряд Олега, насчитывающий сейчас 2 десятка бойцов, защитники сельсовета и те из белых, кто уже успел примкнуть к ним. Понимаю, что уже начало смеркаться. Нам пора выдвигаться назад в Толстобино, для ночевки. Когда сообщаю Михаилу, что мы покидаем село, он предлагает остаться на ночь в Безводном. Его мотивация проста: пусть люди думают, что в селении находится пусть и небольшая, но группа военных. С его точки зрения это поможет предотвратить возможные инциденты и неподчинение. Подумав, соглашаюсь. Вероятность того, что он решит нас уничтожить, невелика. Это только ударит по его же позициям. Очередного переворота, прямо сейчас, опасаться тоже не стоит. После короткой беседы с ним, следуем за проводником, который ведет нас к месту ночлега. Под него нам выделяют люкс в местной гостинице. Если быть более точным, гостевом доме, 2,5 сотни квадратных метров, 7 спален с 2-спальными кроватями, балконы, на территории крытой бассейн и сауна. Я видел это здание, когда мы входили в Безводное, но не думал, что внутри может быть настолько неплохо. Более того, у них есть холодная вода и газовый котел, греющий ее, к которому еще есть топливо в баллонах. Интересуюсь у встретившего нас мужчины, почему есть вода, но нет электричества. Тощий, как щепка, администратор отвечает, что в Безводном есть автономные генераторы, но мощности не хватает, чтобы обеспечить электроэнергией все село. Поэтому от них запитали только систему водоснабжения, тянущуюся от Волги. В селе есть вода, но нет света. Первым делом осматриваем все остальное здание. Не сказать, что это сильно радует единственного присматривающего за гостиницей служащего, но он не протестует. Убедившись, что все остальные номера пусты, выставляю пост охраны около лестницы. Это единственный путь на наш этаж снизу. В теории, еще можно пробраться через балконы, но это слишком сложно в реализации, да и внутрь тихо никак не проникнуть. На посту пока оставляю Богдана. В номере сразу 2 ванные комнаты, что дает шанс отскрести с себя всю грязь последних дней. Перед этим обращаюсь к администратору с просьбой отыскать чистую одежду, хотя бы нижнее белье и футболки с рубашками. Влезать в старые и пропотевшие после душа совсем не захочется. В его глазах видится отчетливая фраза «Вы оборзели», но он обещает отправить кого-то к Михаилу с этой просьбой. Посыльные от главы Безводного прибывают через полчаса. Помимо одежды приносят и еду: жареный картофель, засоленное мясо, грибы, колбаса, огурцы. Ко всему этому приплюсовывает 2 объемные бутылки самогона. Хотят накрыть стол внизу в ресторане, но я отказываюсь. Ужинаем прямо в номере, куда для этой цели поднимаем 2 столика из холла. Принесшие продукты 3 миловидные девушки, смущаясь, спрашивают, можно ли им остаться на ужин. Думаю, Михаил подозрительно щедр на подарки. Ладно, ужин и немного чистой одежды. Но найти 3 девушек, готовых переспать с незнакомцами и прислать к нам, это уже выглядит перебором. Разрешаю остаться и, подсев поближе, активирую гормональный натиск. Аккуратно выспрашиваю, зачем их сюда прислали. Отнекиваются. Уже начинаю сомневаться в успехе, когда одна из них, слегка покраснев, выдавливает из себя, чтобы вам было хорошо. Остальные, потупившись, утыкаются глазами в стол. Ну да, не слишком приятно говорить, что тебя задействовали в качестве шлюхи. Успокаиваюсь и отодвигаюсь в сторону. Если не предполагать, у одной из них есть такая же модификация, что маловероятно, сейчас они сказали правду. Значит, на их счет можно не переживать. Через несколько секунд перед глазами появляется тревожно-красное сообщение. Вы интенсивно использовали улучшение гормональный натиск за последние 24 часа. Превышен максимум для вашего уровня прогресса. Рекомендовано сделать перерыв длительностью не менее 8 часов. Возможные последствия. Перепады настроения, депрессия, снижение скорости реакции. ХМ. Не думал, что у модификации есть какие-то ограничения, тем более с откатом. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Пока ничего из побочных эффектов не проявляется. Или я просто не замечаю. Так или иначе, сейчас это не так важно. Вижу, что все остальные бойцы смотрят на меня с ожиданием. Понимаю, перед нами накрытый стол, а я, потыкав пальцем в невидимый им интерфейс, сижу, уставившись в одну точку. Переключаюсь обратно на ужин. Самогон сразу отодвигаю в сторону. Это сейчас точно лишнее. А вот на еду мы жадно набрасываемся. Только почувствовав запах, понимаю, насколько сильно голоден. Остальные, судя по всему, тоже. Да и сами блюда разительно отличаются от привычных консервов. Егор подсаживается ближе к девушкам и заводит беседу. Не слишком ловко, но учитывая изначальную цель их прихода, вполне удачно. Закончив с ужином, удаляется в ванную комнату вместе с одной из них. Дарья занимает вторую ванную. Выбравшись оттуда, поступает намного проще студента. Просто берет за руку одну из двух оставшихся девушек и тащит за собой в комнату. Анна, вздернув брови, наблюдает за этим. Последняя из присланной троицы тоже удивлена и косится в ее сторону. Видимо, опасается, что у нас не одна девушка с подобного рода ориентацией. Момент раздумываю. Оставить ее Богдану? Парень сегодня тоже неплохо поработал. Чувствую подступающую усталость. Мысли в голове ворочаются со скоростью улитки. Это и есть откат после частого применения натиска, или просто желудок забрал на себя большую часть крови в организме. Поняв, что обдумываю это уже пару минут, понимаю, что телу нужна встряска. Анну отправляю к Богдану, отнести ужин. А сам беру за руку последнюю из присланных девушек и отправляюсь в спальню. Богдан может воспользоваться потом по второму разу, если захочет. Оказавшись в спальне, брюнетка начинает неловко раздеваться. Смущается так, что пальцы подрагивают. Приходится помочь ей избавиться от одежды. Пока она разбирается с верхом, стаскиваю вниз джинсы вместе с нижним бельем. Еще минут 5 уходит на то, чтобы подготовить ее. Перед тем, как встать раком, протягивает мне пачку презервативов. Предусмотрительно. Сначала хочу оттолкнуть руку в сторону, но мелькает мысль, что это вызовет вопросы со стороны местного руководителя. Особенно если она действительно залетит. Приходится натянуть латекс. Впрочем, учитывая длительный перерыв, ощущения он сильно не сбивает. Судя по стонам брюнетки, ей процесс тоже не противен. Перед окончанием, стягиваю латексную оболочку, поднимаю девушку и ставлю на колени. Еще 2 минуты фрикции и заканчиваю. Тяжело дыша, она отрывается от члена, привалившись к стене. Я же падаю спиной на кровать. Через несколько секунд партнерша поднимается и падает рядом. Судя по звукам снаружи, студент уже покинул душ, переместившись в спальню. Поэтому тащу свою местную жрицу любви в ванную комнату, пройдя через опустевший холл. В душе с наслаждением отмываю с себя грязь и пот всех последних дней. Все оружие вместе с одеждой оставляю в ванной. С собой беру только один коготь, который укладываю на ванную полочку. Пусть тут относительно безопасно, а на часах стоит Богдан, но без оружия под рукой я себя чувствую некомфортно. Помимо него с собой только фонарик, без которого в замкнутом темном пространстве помыться будет проблематично. Девушка рядом тоже натирает свое тело пенящимся гелем для душа. Судя по тому, с какой радостью она подставляет тело под горячую воду, доступ к этим благам цивилизации у них серьезно ограничен. Когда выбираюсь из ванны и тянусь к полотенцу, взгляд падает на набор одноразовых расходников. Беру фонарик, присматриваюсь внимательнее и забираю пакетик с кремом для рук. Снова пересекаем холл, направляюсь в спальню. Минут 10 просто лежу, наслаждаясь чистой постелью и отдыхом. Попутно разглядываю лежащую рядом девушку. Снаружи темнеет, но свет, падающий в окно, все еще позволяет рассмотреть детали. Стройное тело, небольшая крепкая грудь, узкие бедра. На вид лет 20 или около того. Девушка смущенно косится на меня, пока я пялюсь на ее тело, что вызывает ответную реакцию. Направляю ее голову вниз и минут 10 получаю удовольствие от не слишком умелого, но активного минета. Когда снова ставлю ее в позицию и, открыв пакетик с кремом, смазываю задницу, она пытается слабо протестовать. Затыкается после нескольких ударов по ягодицам. В этот раз процесс длится не дольше 10-15 минут. После окончания, брюнетка снова убегает в ванную комнату, а я протираюсь салфетками, лежащими на тумбочке, и одеваюсь. Для того, чтобы экипироваться и выйти наружу, приходится себя буквально заставлять. Дофамин встряхнул организм не так сильно, как я надеялся. В дверях сталкиваюсь с обнаженной брюнеткой, смотрящей на меня с обидой и немым вопросом в глазах. Коротко бросаю ей, что мне сегодня ее услуги больше не нужны и она может одеваться. В холле пусто. Слегка напрягаюсь и проверяю статус членов группы. Все живы. Хорошо. Выхожу в коридор и проверяю пост. Богдан на своем месте. Наблюдает за лестницей. Возвращаюсь в номер и проверяю, как дела у остальных. Анна, как выяснилось, уже успела принять душ и теперь отдыхает. Егор успешно развлекся с крашеной блондинкой и довольный валяется в постели. Девушку отправляю в холл к брюнетке. Студенту велю одеться и экипироваться. Открыв дверь в спальню Дарьи, на секунду застываю. Она еще не закончила. Голова ее девушки обхвачена бедрами и зажата между ног. Аккуратно закрываю дверь. Пока пусть развлекается дальше. Жду, пока из своей комнаты покажется студент, и шлю его на лестницу, сменить Богдана. Когда страйкболист заходит, киваю ему на двоих ждущих девушек. Он получает, пусть и уже попользованных, но сразу двоих. Парень секунду колеблется, но потом, решившись, отправляются в спальню. Девушки переглядываются и следуют за ним, а я усаживаюсь за стол. Ощущения внутри какие-то дерьмовые. Едва удерживаюсь от того, чтобы достать из рюкзаков виски, позаимствованный в баре Вайлдленда. Через полчаса Дарья наконец отпускает весьма сильно потрепанную девушку. Выходит и те две, что были в спальне Богдана. Все трое хотят отправиться в душ, но я велю одеваться и проваливать. Ловлю на себе возмущенные и даже злобные взгляды. Они то свое отработали полностью и надеются на преференции, хотя бы в виде горячего душа. Но думаю, Михаил и так обеспечит им нужную награду. А если нет, то это в любом случае их внутренние дела. Возможно, не совсем правильно с точки зрения налаживания контактов с местным населением, но сейчас мне это полностью безразлично. Троица, сейчас выглядящая, как самые настоящие шлюхи, собирается за 5 минут. Несколько раз ловлю на себе возмущенный взгляд брюнетки. Они серьезно думали, что мы будем с ними обращаться, как с высокородными леди. К нам прислали троих девушек в качестве награды, мы ими воспользовались. Вопрос закрыт. После того, как они покидают номер, распределяю смены дежурства. В этот раз на отдых выделяю 10 часов, смены дежурства по 2 часа. Наших новобранцев тоже решаю задействовать. Во-первых, оба пусть и совсем новые, но себя отчасти проявили. Богдан полноценно участвовал в сегодняшней операции. Анна могла уже несколько раз оставить нас и свалить. Тем более, она в курсе, где находится схрон с оружием. Если бы хотела сбежать, то у нее был идеальный вариант, пока она ждала на опушке. Но она сейчас с нами. Так что сегодня они тоже будут стоять на дежурстве. Первым, как обычно, дежурю я сам. Далее в порядке очередности. Дарья, Богдан, Анна, Егор. У нас со студентом в итоге будет по 8 часов полноценного сна. Дарья сможет непрерывно поспать 6 до самого утра. Два максимально эффективных бойца отдохнут лучше всего. К тому же им я доверяю все равно больше, чем новеньким. Закончив с распределением смен, отправляю всех спать. Сам перемещаюсь к лестнице, заняв пост. Состояние все еще не пришло в норму. В будущем надо быть аккуратнее с этой модификацией. Сейчас приходится концентрироваться даже для обычного наблюдения. Вокруг все тихо. Только один раз наверх поднимается тощий администратор, узнать, не нужно ли нам что-то еще. Получив отрицательный ответ, возвращается на первый этаж. Полчаса просто слоняюсь около лестницы. После плотного ужина и секса, клонит в сон. Поэтому на стул, который сюда притащил Богдан, не присаживаюсь, опасаясь отключиться. В очередной раз, пройдя мимо лестницы, прислоняюсь спиной к стене и разворачиваю интерфейс. Открываю обновленную справку. Дополнительная справка для эволюциониста 3 ранга. 1. Вы получаете возможность создавать социальные сообщества и формировать их иерархию сразу после создания новой социальной структуры или прихода к власти в существующей, без 48-часового ожидания. В интерфейсе социального сообщества отображается общее количество членов и доступен поименный список всех людей, назначенных вами на те или иные должности, с отображением их текущего статуса, навыков и улучшений. Для всех остальных доступна исключительно статистика общей численности. Внимание! Члены социального сообщества, планирующие мятеж или желающие покинуть его, продолжают считаться его активными участниками и не исключаются автоматически. Вы можете исключить одного из людей, лишив его возможности развиваться вместе с остальными членами социальной группы. 2. Вы можете создавать боевые группы численностью до 10 человек. Перечень доступных навыков и улучшений расширен. Открыты новые улучшения класса Г. Как всегда скудно, но про социальные группы информация интересная. Получается, у эволюционистов первого ранга через 48 часов после прихода к власти в сообществе открывают интерфейс управления, хотя, по такой логике, он должен открываться и у обычных людей. Пытаюсь собраться, чтобы обдумать новые данные, но голова не хочет реагировать на потуги заставить ее думать. В итоге решаю перенести анализ на утро, отстояв дежурство до конца, бужу Дарью. Дождавшись, пока она взбодрится и займет пост у лестницы, возвращаюсь в номер. Сначала иду в спальню, но потом останавливаюсь. Подойдя к столу, открываю одну из отставленных бутылок самогона и наливаю себе чуть больше 100 грамм в стакан. Опрокидываю в себя, заев соленым огурцом. После этого отправляюсь в комнату. Укладываюсь на постель в одежде, автомат приставляю к кровати. Пистолет, как обычно, под подушкой. Проваливаюсь в сон, чувствуя, как внутри разливается тепло от порции алкоголя. В этот раз просыпаюсь сам, еще до того, как меня кто-то будет. Сверяюсь с часами. До конца дежурства Егора еще 15 минут. Проверяю внутренние ощущения. Вроде все в норме. А вот вчера я вел себя опасно. Допустил практически беззащитное состояние группы. Один единственный человек, прикрывающий лестницу, это мало. А если бы тот же администратор просто поднялся к нам и убрал его ударом ножа, или сам Михаил заявился бы в гости и пристрелил, а мы тут трахаемся по углам с присланными шлюхами. Сучий откат от применения модификаций. Она крайне полезна, без сомнений, но использовать надо осторожно, и при первой возможности поднять на второй уровень. Наша вчерашняя афера со сменой власти в деревнях накрылась бы медным тазом, без нее. Боюсь представить, что можно делать на четвертой-пятой ступени прогресса этого улучшения. Поднявшись, экипируюсь. Выйдя из комнаты, вижу Анну, которая расставляет на столе тарелки. Девушка сварганила завтрак из остатков вчерашнего пиршества. Тоже поднялась раньше остальных. Поприветствовав лучницу, проверяю студента. Он докладывает об отсутствии проблем. Правда, внизу недавно был какой-то шум и ходили люди. Он успел уловить запах нескольких вошедших мужчин, но потом они переместились слишком далеко. Судя по всему, до сих пор остаются на первом этаже. Радиус его нюха 30 метров, но в замкнутом помещении его использованию препятствуют стены. Поэтому внутри здания он не так эффективен. Размышляю, для засады слишком тупо и неэффективно. Проще было бы расположить стрелков снаружи. Да и зачем Михаилу схлестываться с военными, которых он использует для поднятия собственного авторитета? Вопросы снимает появившийся служащий, моментально оказавшийся под прицелом двух автоматов. Мужчина испуганно вскидывает руки и объясняет, что внизу нас ждет глава округа, желающий побеседовать перед тем, как мы уйдем. Вспоминаю, говорил ли я ему, что мы уходим рано утром. По-моему, нет. Возможно, кто-то из парней обмолвился девушкам, надо будет провести по этому поводу беседу. Администратору отвечаю, что мы спустимся через полчаса. Вернувшись в номер, поднимаю остальных. Пока они встают, быстро забрасываю в себя порцию еды и сменяю на позиции Егора, отправив студента завтракать. Они управляются с едой меньше, чем за 10 минут. Проверив экипировку и оружием, спускаемся вниз. Первый, как самая быстрая, идет Дарья, за ней я, остальные сзади. Как я и предполагал, засада внизу отсутствует, а вот Михаил здесь, с ним еще трое мужчин. Если я не ошибаюсь, все трое из числа тех, кто был с ним в здании сельсовета, рассаживаемся за составленными столами в ресторане. Как выясняется, за следующие 10 минут Михаил хочет обсудить дальнейшее сотрудничество. Пытается выяснить, куда мы направляемся, но от точного ответа получается уйти. Просто обозначаю, что не слишком далеко от них. Он передает список товаров, которые им интересны. И еще один, то, что они готовы предложить в обмен. Намекает на то, что неплохо было бы познакомиться с представителями тех сообществ, о которых я говорил. Они сами готовы к торговле. Со смешком передает мне бумагу с печатью. Взяв ее в руки, удивляюсь, обнаружив печатный шрифт. Она не написана от руки, а напечатана на принтере. Суть документа: его обладателю разрешается свободный доступ на территорию сельского округа безводной с сопровождающими, числом до 4 человек. Внизу подписи печать безводнинского сельсовета. Увидев мой удивленный взгляд, Михаил поясняет, что электричества хватает не только на систему водоснабжения, но и еще на пару зданий, где они разместили кое-какое функционирующее оборудование, включая и компьютер с подключенной периферией. А печать сельсовета сейчас подделать по сути невозможно, так что это самый надежный способ подтвердить подлинность документа. Ставлю отметку у себя в памяти. Работающий компьютер может когда-то пригодиться. Ему же обещаю, что при первой возможности мы выйдем на связь с сообществами, заинтересованным в торговле, и они пришлют сюда эмиссаров. Возможно, мы прибудем с ними, но не факт. Перекинувшись еще десятком фраз, отправляемся в путь. От безводного уходим в сторону Михальчикова, чтобы создать впечатление, что движемся в обратном направлении. Удалившись от села, делаем резкий поворот и ускоряемся. Через 200 метров останавливаемся, заняв позицию. Отправлять за нами группу с целью уничтожить – глупо. Но вот послать одного-двух разбирающихся в лесе людей, например охотников, это вполне вероятный шаг. Полчаса ждем на месте, следя за движением и звуками вокруг, после чего продолжаем движение. По словам Богдана, до нашей цели чуть больше 3 километров. Сейчас он выступает в качестве проводника, ведя нас по знакомым тропам. По идее, тут не должно быть людей. Идущие со стороны города должны обязательно упереться в округ Безводное, а все населенные пункты с этой стороны отрезаны рекой Кудьма, недалеко от устья которой находится психиатрическая больница. Если верить карте, то мостов через нее нет. Конечно, можно переправиться на лодке, так что возможно около стационара кто-то обосновался. Поэтому, когда до цели остается около километра, сбавляем темп и начинаем продвигаться более осторожно. Останавливаюсь, когда идущий рядом студент поднимает руку, с легким удивлением смотрит вперед, водя глазами по сторонам, начинает тихо говорить: «Впереди трое, нет, четверо, двое движутся, из стороны в сторону». Опускаюсь на колено, укрывшись за деревом, остальные располагаются рядом. Вижу, как Егор поворачивает голову направо, кивает в том направлении и показывает один палец, то есть один противник с правой стороны от нас. Через 10 секунд он смещается и оказывается сзади, трое все еще впереди. Ситуация начинает слегка напрягать. Мы озираемся по сторонам, готовые стрелять на любое движение, когда из-за деревьев слышится шепчущий женский голос, тянущий слова: «Чуть не выпускаю очередь в никуда. Свежие мальчики и девочки, кусочки розового нежного мясца. Хотите, я вас пощекочу?» Глава 33. Жду атаки, но активности со стороны противника нет. Хотя, судя по жестикуляции студента, обладательница слегка скрипящего голоса продолжает кружить вокруг нас. Секунд через 30 снова дает о себе знать, только теперь с другой стороны. «Вы скучные». Короткая пауза и еще одна фраза, с третьего направления: «Не бойтесь, я сделаю вам только приятно». Бросаю короткий взгляд на остальных и вижу на лицах крайнюю степень напряжения. Да и на меня морально давит кружащий рядом противник, который либо безумен, либо проводит ловкую психологическую атаку. Если изначально отвечать я не собирался, то теперь думаю, что это не самая плохая идея. Открываю рот и кричу: «А ты сама подойди, мы и поиграем в веселую игру «Набей суку свинцом». Тишина. Студент показывает пальцем в направлении леса рядом со мной. Видимо, застыла где-то там, собирается напасть, или думает, что ответить. Через мгновение оказывается, что второе: «Сам иди сюда, сладкий, и попробуй засунуть в меня хотя бы что-нибудь». На этот раз я даже не успеваю сформулировать мысль, отвечает Богдан. Покажись, мы тебе ноги отстрелим и кожу с жопы на лицо пересадим, чтобы твоя страхолюдная морда мир не пугала. У нас, знаешь, большой опыт в исправлении косяков вселенной. Ловко он завернул. На несколько секунд наступает тишина. Егор показывает, что троица, бывшая от нас в 25-30 метрах, сейчас приближается. Через секунду с их стороны слышится еще один женский голос. «Дыки, стой, отбой, слышишь меня, отбой». Откуда-то из-за деревьев слышится недовольное шипение, а это уже становится интересным. «Ждем, готовые к атаке». Второй женский голос задает вопрос. «Кто вы такие?» У этой в голосе нет полубезумных шипящих ноток. «Момент, думаю. Наше расположение они и так знают. Значит, у них, скорее всего, в команде тоже есть нюхач». Отвечаю. «Боевая группа бродяги». Пауза. Следующий вопрос, который задает та же женщина. «Что вы тут делаете?» Спрашивает с такой интонацией так, как будто это их земля. «Если это действительно так, то перед нами может быть группа из четверых эволюционистов, уже успевших серьезно прообдетиться. Формально у нас все тоже добрались до какого-то ранга, но вот пустить баллы в дело мы пока не успели. В случае открытого столкновения, не факт, что возьмем верх. По крайней мере без потерь. Посмотрим, выйдет ли обойтись без стрельбы». Отвечаю ей. «По лесу вышли прогуляться, на природу посмотреть, к врачам может в гости заглянуть». Еще короткий период тишины. Скашиваю глаза на студента. Он мотает головой, движения со стороны противника нет. «Ждем». Ответ доносится секунд через 10. «У вас там родственники были?» «ХМ». Вопрос вроде обычный, но от нормальности за последнее время я уже отвык. Формулирую ответ. «Нет, у нас скорее технический интерес. Вы сами кем будете?» На этот раз отвечаю почти сразу. «Боевая группа блока. Вас, насколько я поняла, интересует Мидблок Гломс?» Решила спросить напрямую. «Думаю, большого смысла лукавить сейчас нет. Он самый. Это ваша территория?» Молчание. Ответ. «Можно и так сказать. Мы не против, чтобы вы прошли. Но сразу хочу предупредить, если думаете легко получить баллы, прикончив кого-то из нас, пощады с нашей стороны не будет», говорит вполне уверенно. «Знать бы еще, какие у них ранги и модификации, было бы проще принимать решения. Нам нужен только доступ к Мидблоку Гломс. Аналогично хочу предупредить и вас, в случае агрессии, мы ответим по полной». Сбоку слышится легкий смешок. Это, видимо, первая женщина, та, с которой ведем переговоры, быстро отвечает. «Я вас поняла, у нас такие идеи отсутствуют. Дыки, она просто развлекается. Скучно ей, угу, скучно. Поэтому кружит вокруг вооруженных людей, угрожая их прикончить. Может, они бывшие пациенты больницы, или слегка двинувшиеся врачи. Впрочем, это не так важно. Обмениваемся еще несколькими фразами, договариваясь об условиях. Они следуют в стороне от нас, на расстоянии около 40-50 метров. Ближе не подходит. Мы тоже. Их переговорщик даже объясняет дорогу до больницы. Богдан было открывает рот, видимо, желая озвучить тот факт, что маршрут нам известен, но, поймав мой взгляд, осекается. Пусть лучше думают, что мы не знакомы с местностью. Заодно проверим, верный путь они указали или пробуют завести в ловушку. После окончания разговора, страйкболист подтверждает, что направление и вехи нам описали правильно. После того, как заканчиваем переговоры, ждем, пока они отойдут в сторону. После подтверждения от студента, что противник переместился, продолжаем движение. Теперь приходится идти еще медленнее, выбирая дорогу так, чтобы нас нельзя было накрыть огнем издалека. Никаких пустых пространств и редколесья. Впрочем, они ведут себя так же, двигаются справа от нас, иногда пропадая из поля обзора Егора, чтобы обойти открытое пространство, где мы могли бы их увидеть. Метров через 500 выбивается общение. Предупреждение. Вы вошли в защищенную километровую зону клиники Гломс. В случае нахождения здесь более 5 часов, вы будете уничтожены. Если вашей целью является посещение клиники, поторопитесь. Отсчет обнулится, когда вы начнете процедуру и возобновится, как только вы покинете 100-метровую зону безопасности. Отлично. До нужного нам Мидблока осталось около километра. На препятствии натыкаемся через 15 минут, когда мы выходим к границам той самой больницы. Несколько корпусов, огороженных высоким бетонным забором. Сверху колючая проволока. Видны приоткрытые ворота, через которые можно попасть внутрь. Проблема в том, что до них от леса около 50 метров, а наши попутчики из группы блока от нас не так далеко. Отправиться к воротам бегом, значит на какой-то промежуток времени превратиться в отличную мишень. Просить отступить их в сторону не имеет смысла. Даже если согласятся, то мы это никак не проконтролируем. 10 метров и студент их уже не почувствует, а мы все еще будем в зоне поражения. Думаю, в конце концов определяюсь. Самая быстрая у нас Дарья, за счет улучшений. Вторая по скорости, насколько я могу судить, Анна. Это скорее всего уже за счет тренировок. По крайней мере, когда мы перемещаемся в быстром темпе, рыжеволосая девушка явно сдерживается, чтобы не обгонять остальных. Один минус, у нее нет нормального огнестрела. Можно отдать ей сейчас мою сову или второй трофейный автомат, но с первой ступенью навыка она все равно будет высаживать все в белый свет. Поэтому пока я и оставил ей лук. Определившись, излагаю приказ. Через секунду обе девушки бросаются к воротам. Мы следим за ситуацией на правом фланге. Если откроют огонь, то мы с Богданом попробуем заткнуть их стрелков, пока Егор будет прикрывать нас от удара в тыл. Те секунды, за которые обе бегуньи добираются до цели, кажутся крайне долгими. Выстрелы так и не звучат. Хорошо, когда вижу, что Дарья заняла позицию за приоткрытой створкой ворот, отправляю к ней Богдана. Последними идем мы с Егором. Влетев в широкую щель между открытыми створками ворот, отбегаю к стене и вжимаюсь в нее спиной. Пока мозг и тело приходят в себя после молниеносного рывка, глаза обшаривают пространство за забором. Отсюда видны три корпуса. Один стоит к нам фронтальной частью здания, чуть слева и впереди, еще два за ним. Отсюда видна только часть зданий. Слева от них тоже стоят какие-то здания, но отсюда не разобрать, что именно. Если верить этим странным парням, нам нужно здание, расположенное позади этих трех корпусов. Если в них базировались пациенты, то в нужном нам размещены процедурные. Там же и медблок, состоящий из трех палат. На случай, если кому-то из пациентов или персонала потребуется серьезная медицинская помощь. У ворот оставляем Богдана для прикрытия подходов. Его самого прикрывает Анна. Мы же, втроем, делаем рывок к торцу первого здания. Заняв позицию, подаем сигнал паре, прикрывающей тыл, и они подтягиваются к нам. Так, перебежками подбираемся к третьему зданию. По дороге замечаю всего несколько трупов на газонах и асфальтовых дорожках. Судя по размеру корпусов, внутри содержалось не меньше 1000 человек, хотя в принципе туда можно было запихнуть и в 2-3 раза больше пациентов, смотря, как именно они их размещали. Вопрос, где все остальные? Поеживаюсь, представив себе встречу с несколькими сотнями психов. Не самый позитивный расклад. Нужную цель обнаруживаем после того, как добираемся до третьего корпуса. В поле зрения два похожих двухэтажных здания, но только одно из них охраняется боевыми роботами. Справа и слева бетонный забор. Неизвестно, что там сзади этого строения. Обзор перекрывает аллея из пихт или чего-то похожего. Но в любом случае, чтобы открыть огонь по нам оттуда, нужно либо войти в 100-метровую зону ГЛОМС, либо стрелять сквозь нее. В обоих случаях это крайне рискованно. Тем не менее, первыми снова отправляю Дарью и Анну. Девушки тормозят метров через 50, добрались до границы 100-метровой зоны. Бросаю быстрый взгляд в сторону ворот. Никого. Решаю никого не оставлять. Мчимся к границе все вместе. Уже на ходу мне приходит в голову мысль, что эти четверо могли оставить стрелка в одном из этих корпусов, где-нибудь этаже на четвертом или на крыше. Осознание того, что сейчас в нас кто-то может целиться сверху, заставляет ускориться еще больше. Успокаиваюсь, когда перед глазами вылетает сообщение о входе в 100-метровую зону безопасности. Сначала хочу изучить ситуацию в корпусе, активировав снайперский прицел, но потом понимаю, что сейчас это не имеет практического смысла. Есть там сейчас кто-то или нет, без разницы. Когда мы будем покидать медблок ГЛОМС, ситуация может несколько раз измениться. Не спеша, направляемся к входу в здание. По пути осматриваю пространство вокруг, насчитываю как минимум трех боевых роботов. Могу поспорить, на крыше располагается военный дрон. Интересно, что будет делать и, когда эти роботы придут в негодность, начнет производить новые. Внутри все оказывается совсем не так, как в предыдущей клинике. Проход по прямой перекрыт металлическим щитом, врезанным в стены. Еще один блокирует поворот налево. Сворачиваем по единственному открытому коридору. Все дверные проемы тоже перекрыты. Видимо, заблокировали, потому что помещения не имеют отношения к палатам Гломс. Сам медблок оказывается в конце коридора, после широкой автоматической двери. Тут действительно три палаты. Оформление идентично тому, что мы уже видели. Стоят три скамейки для ожидания. Располагаемся около одной из них. Открываю интерфейс группы, чтобы видеть количество свободных баллов эволюции у каждого из них и начинаю прикидывать, кому и что нужно выбрать. Начинаем со студента. У него 20 свободных баллов и второй ранг эволюциониста. Что не вызывает сомнений, так это необходимость улучшить волчий нюх до третьей ступени. Радиус действия увеличивается не так критично, до 40 метров, но при этом сильно растет чувствительность. Стоимость развития на третью ступень – 10 баллов. Открытым остается вопрос, что делать с остальными. Вспоминаю о скорости. В итоге для Егора выбираем ловкость обезьяны и бег гепарда на первой ступени. Остается еще 3 балла. Студент предлагает заменить одно из этих двух улучшений на стальные кости или регенерацию, но после короткой беседы решаем все-таки остановиться на двух улучшениях, которые сильно поднимут его скорость перемещения и реакции. Закончив с Егором, отправляем его, чтобы было время спокойно разобраться со всеми остальными. Следующий выбираем варианты для Анны. Тут приходится задуматься. Улучшение ее навыка по стрельбе из лука обойдется в 10 баллов. Это все, что сейчас есть у девушки. И не слишком рационально, так как в деле мы ее с ним ни разу не видели. Есть соблазн развить легкое стрелковое оружие на пару уровней, но это можно сделать и удаленно. Пока мы в клинике, лучше ориентироваться на улучшения, доступные только в стационаре. Вопрос только в том, что именно ей выбрать. Учитывая ограниченность вариантов на первом ранге эволюциониста, для нее выбираем те же самые улучшения на ловкость и скорость, с прицелом на дальнейшее развитие в этом направлении. Она примеривается к снайперскому прицелу, но на мой взгляд, при стрельбе из лука он не так полезен. К тому же, судя по всему, вокруг нас все чаще будут появляться быстрые противники. Нам тоже нужна скорость, чтобы иметь возможность им противостоять. Когда лучница исчезает за дверью второй палаты, переключаюсь на Богдана. Парень, оказывается, уже изучил варианты и у него есть готовое предложение. Нюхач у нас в группе уже есть. Сейчас будут три скоростных стрелка, но нет никого с ночным зрением. До сих пор, в ночи мы обычно отсиживались за стенами, в защищенном месте. Но рано или поздно придется сцепиться с кем-то в ночном бою. Его предложение – развить до первой ступени ночное зрение и приплюсовать к нему адреналиновый всплеск. Минуту обдумываю его предложение, обкатывая его в голове. В целом, он скорее прав. Штамповать одни и те же улучшения для всех – не самая лучшая идея. Собственно, после того, как все станут более скоростными, я и сам предполагал направлять их по разным путям развития, чтобы получить взаимодополняемую боевую команду. Сомневаюсь по поводу адреналинового всплеска, но в итоге даю добро. Богдан благодарит и через несколько секунд оказывается внутри третьей палаты. Теперь можно спокойно разобраться со своими новыми улучшениями и выбрать варианты для Дарьи. Когда приступаем к обсуждению вопроса, слышу звук открывающейся двери. Руки машинально вцепляются в автомат. Потом вспоминаю, что мы на безопасной территории. Усилием воли заставляю себя опустить оружие. Слышу приближающиеся шаги в коридоре. Кто бы ни зашел внутрь, он движется сюда. Или они. Хм. Я как-то быстро привык к наличию рядом нюхача. Сейчас, непонимание того, кто именно к нам заявился и сколько их, заставляет слегка нервничать. Шаги останавливаются перед дверью. Секунда, и она открывается. За ней стоит коротко стриженная блондинка с изможденным видом и синяками от недосыпа под глазами. Одежда похожа на комплект врача, только сильно загрязненный и потрепанный. Стоит, рассматривая нас, делает шаг вперед, и автоматическая дверь закрывается за спиной. Еще один шаг по коридору. Начинает говорить, и я понимаю, что это совсем не та девушка, что первой начала с нами общаться. Вы не против поболтать? Уставившись на нас, ждет ответа, облизывает потрескавшиеся губы. Думаю, что ей ответите, как это сформулировать. Не против, но сейчас мы немного заняты. Покачивается, переваливаясь с носков на пятки, изображает на лице огорчение, выглядит вполне искренне. Жаль, я тогда подожду, пока вы освободитесь, а вы занимайтесь своими делами. Усаживается на одну из скамеек, начав царапать ее ногтем. Приплыли, не знаю, как остальные, а это точно из числа пациентов. И как она собирается ждать нас, если тут можно находиться только час? Вздыхаю. Ситуация не совсем понятна. Обсуждать свои улучшения при чужом человеке совсем не хочется. Выгнать ее силой тоже не получится. Выйти в коридор или на улицу самим, она вполне может пойти за нами. Пытаюсь придумать выход, когда слышу, как дверь открывается еще раз. На этот раз внутрь точно зашло несколько человек. Слышится голос переговорщика. «Кристи, где ты? Сюда нельзя заходить без необходимости. Помнишь, Кристи?» Шаги приближаются к двери и ее створки разъезжаются в стороны. Интерлюдия 9. Майор. Безумная погоня за вертолетом по московским улицам закончилась разочарованием. Да, вертолет новый, но управляемый не людьми. В конце своей пробежки майор оказался перед зданием клиники Гломс, успев влететь в 100-метровую зону безопасности, и почти вплотную наблюдал за приземлением и разгрузкой техники. Новенький вертолет просто доставил новую смену военных роботов, выгрузил свежих, забрал старых и взлетел, убравшись прочь. На то, чтобы выбраться из района, прилегающего к клинике, у офицера ушла еще половина дня и процентов 60 боекомплекта. Он подозревал, что по пути туда выжил только по одной причине – люди слишком охреневали от вида несущегося по улице человека в военной форме, не обращающего внимания на потенциальные угрозы. Половина наверняка выжидала, желая посмотреть, кто за ним такой серьезный гонится, что он мчится сломя голову. Добравшись до удаленного от современного центра жизни района, он засел на 9-м этаже одной из высоток. Практически все квартиры пустовали, двери некоторых были просто распахнуты. Люди бежали в такой панике, что им было не до безопасности их жилья. В одной из таких он и устроился. Нашел инструменты и приладил импровизированный засов изнутри на дверь. Добавил к нему две подпорки, сделанные из ножек стола, которые врезались в пол и держали дверь. Теперь выбить ее снаружи было проблематично. Оставался вопрос доступа в жилище, когда он был вне дома. Но майора сейчас это мало волновало. Последний раз он выбирался наружу 2 дня назад, или 3. Добрался до примеченного им подвального магазинчика в одном из домов. Его пока еще не вскрыли. Возможно, потому что до сих пор хватало крупных супермаркетов, а может быть, просто не заметили или не смогли вскрыть. Мощная наружная дверь явно пережила несколько попыток ее выломать. Неудачных, судя по тому, что она до сих пор стояла на месте. Его метод был прост и незатейлив. Подорвать замок. Для этого хватило и 1/10 части взрывчатки, захваченной из бункера. Да, на взрыв может сползтись кто угодно, но офицера это не беспокоило, как и все остальное происходящее вокруг. Хотя, когда он выбрался из магазина с 2 громадными сумками, набитыми добычей, никто не ждал в засаде за углом. Либо повезло, либо слышащие взрыв решили, что лучше не соваться. Если кто-то так шумит в нынешней ситуации, значит, уверен в своих силах, то есть опасен. Так или иначе, он благополучно добрался до своей квартиры, сгрузил сумки на пол, запер дверь и с тех пор никуда не выходил. По сути, даже и не вставал со своего места, после того, как проверил все комнаты. Сейчас он проснулся и пытался понять, из-за чего организм решил пробудиться. Судя по свету за окном, проспал он недостаточно, чтобы организм оклемался после убойной дозы алкоголя. Звук стука из прихожей заставил вздрогнуть и потянуться к автомату. Когда рука вместо оружия схватила воздух, офицер удивленно повернул голову и цокнул языком, обнаружив, что во сне, видимо, опрокинул автомат на пол. Встать и поднять его оказалось сложнее, чем представлялось. Переступив через пустые бутылки из-под водки, майор открыл и жадно влил в себя банку какого-то напитка. Помотал головой. Сейчас бы еще 2-3 часа поспать. Снова стук со стороны входной двери. Настойчивый, но не громыхающий. Кто такой вежливый нашелся в это дерьмовое время? Чуть пошатываясь, офицер добрался до прихожей. Привалился спиной к стене. По левую руку коридор, заканчивающийся той самой дверью, в которую кто-то уже довольно долго стучится. Вопрос, который крутится в голове, сразу дать очередь или узнать, кто там? В конце концов, злонамеренные личности не станут аккуратно стучаться. Они скорее вынесут препятствие и прикончат. Поморщившись от очередного звука удара кулаком об дверь, достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. Закурил, выдыхая дым через нос. Старая привычка, от которой вроде давно избавился. Но какой смысл сейчас беречь себя? А после нескольких стопок водки, отправить в легкие порцию никотина, самое то. Снаружи слышатся голоса, гости переговариваются, как минимум 2. Сделав еще одну затяжку, кричит: «Кто там? Зачем ко мне ломитесь?» Стоящие за дверью какое-то время молчат. Потом один из них задает встречный вопрос: «Вы же армейский офицер, военный, кадровый?» Майор непроизвольно усмехается, затягивается: «Сейчас бы чашку горячего кофе, чтобы прийти в себя. Нахрена этим упырям понадобилось знать, кто он такой? Хотя, какая нахер разница?» Снова кричит: «Да, майор, только армии больше нет, ребят. Какого хера вам от меня надо? Если хотите войти, добро пожаловать. У меня взрывчатки столько, что после взрыва весь подъезд сложится». Ложь, конечно. Охрана вице-премьера состояла из офицеров службы охраны государственных лиц. Но какая сейчас разница? На той стороне двери ненадолго воцаряется молчание. Через несколько секунд осторожным тоном озвучивают ответ: «Мы пришли с предложением, а не с целью убить вас». Теперь офицер откровенно смеется в голос: «Какое у вас ко мне может быть предложение?» За дверью какое-то время мнутся. Думают, как лучше озвучить, что ли? Или прикидывают, сколько у него на самом деле может быть взрывчатки? По вашему профилю, вы же знаете, что происходит вокруг. Хаос, смерть, кровь. Люди сбиваются в стаи, убивая всех подряд. Майор хмыкает, затягивается. По-видимому, от него ждут какой-то реакции. Выдавливает из себя односложный ответ. И, 3 секунды молчания и ответ: «Не все сразу же скатились до уровня пещерного века. Мы представляем группу людей, которые хотят восстановить порядок и цивилизацию хотя бы в части столицы. Как вы понимаете, для этого требуется применять силу. Люди у нас есть, оружие тоже, но нет толковых офицеров-практиков. Предлагаем вам должность военного консультанта, с возможностью возглавить наш штаб вооруженных сил». Тирада вызывает у майора еще одну саркастическую усмешку. Надо же, они уже и собственные вооруженные силы придумали. Имбецилы херовы. В голову приходит неожиданная мысль, и он ее сразу озвучивает: «Как вы меня нашли здесь?» В этот раз отвечают практически без паузы: «К нам недавно эвакуировалась семья, которая жила в этом здании. Они видели вас, в форме со знаками различия. Мы поспрашивали остальных в доме, они указали на 9-й этаж.